Утратив последнюю надежду и испугавшись, что пробыла в спальне Стефана слишком долго, Вайолет осторожно спустилась вниз. «Нет-нет-нет», — говорил мистер По, когда она снова стала подслушивать у двери кухни. «Доктор Монтгомери не может вести машину. Он мертв. Нужно придумать что-то другое». «Я уже устал повторять вам», — сказал Стефана, и по его голосу Вайолет поняла, что он начинает злиться. «Удобнее всего мне самому отвезти детей в город, а вы с доктором Лукафонтом и с трупом поедете за нами. Что может быть проще?» «Возможно, вы и правы», — вздохнув, сказал мистер По. Вайолет поспешила в змеиный зал. «Клаус, Клаус!» — крикнула она. «Скажи, что ты что-нибудь нашел. Я была в комнате Стефана, но там нет ничего, что могло бы нам помочь, и, по-моему, Стефана собирается посадить нас в свою машину». Вместо ответа Клаус улыбнулся и стал читать по книге, которую держал в руках. «Мамба Дюмаль, одна из самых смертоносных змей этого полушария, знаменита своей удушающей хваткой, которая вкупе со смертельным ядом придает всем ее жертвам сумрачный оттенок, ужасный на вид». «Удушающая, вкупе, сумрачный оттенок?» — повторила Вайолет. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «И я не имел», — признался Клаус, — «пока не заглянул в словарь. Удушающая — значит, имеющая отношение к удушению. Вкупе — значит, вместе. Сумрачный — значит, темный, а оттенок — значит, цвет. Итак, мамба Дюмаль знаменита тем, что душит людей и одновременно кусает их, оставляя на трупах темные кровоподтеки». «Замолчи, замолчи!» — воскликнула Вайолет, закрывая лицо руками. «Я не хочу слышать, что случилось с дядей Монти». «Ты не понимаешь», — ласково сказал Клаус. «Это как раз то, чего с дядей Монти не случилось». «Но доктор Лукафон сказал, что нашел яд мамбы Дюмаль в крови у Монти», — заметила Вайолет. «Уверен, что так и было», — сказал Клаус, — «но не змея его туда впустила. Тогда все тело дяди Монти было бы покрыто темными кровоподтеками. Но мы с тобой помним, что он был бледнее некуда». Вайолет открыла было рот, но тут же его закрыла, вспомнив, каким бледным-прибледным было лицо дяди Монти, когда они его обнаружили. «Верно», — наконец сказала она, — «но тогда как же его отравили?» «Дядя Монти говорил, что держит яд всех своих ядовитых змей в специальных пробирках, чтобы его удобнее было изучать, помнишь?» — сказал Клаус. «Я думаю, что Стефано взял яд и шприцем вколол его дяде Монти». «Ты так думаешь?» — Вайолет содрогнулась. «Это ужасно». «Окипи!» — воскликнуло солнышко, пожалуй, в знак согласия. «Когда мы расскажем об этом мистеру По, за убийство дяди Монти Стефана арестуют и посадят в тюрьму. Он больше не будет пытаться увести нас в Перу, угрожать нам ножами, заставлять носить свой чемодан и все такое прочее.